бы пару примеров привести, как вера действует. Вот это так просто. Вы не думаете, что вера – это что-то сложное. Вот я помню, был в одном доме, многодетная семья, брат, служитель там, и в него 9 детей. И он учил своих детей вере живой. И у него получилось. И даже маленькие дети и те веру приобрели. И вот когда был в общении с ними, он рассказывает о детской вере. Дети видели, как папа, их служитель, совершал молитву над больным человеком. Ну, к служителям домой приходят часто люди. И вот кто-то из верующих пришли, у них болезни, попросили с возложением рук помолиться. И служитель помолился, а дети это на контроле держат. И интересуются, а как же результат будет? А Бог исцелил. А у них девочка одна, у них так одна за одной. И одной, кажется, 7 лет, а другой 6 лет. Вот они одна за одной. И которая меньшая, у нее анурез. Понимаете, что это? Не понимаете. Можно тогда я попроще скажу? Ну, простите за откровенность. Ну, писается ночью, если по-простому. По-медицински анурез. А уже же ей в школу скоро идти. А каждую ночь у нее мокро в постели. И страдает от этого. И однажды папа приходит домой, а девочка, которая постарше, говорит: «Папа, а наша, называет имя дочери меньшей, говорит, наша вот сестричка, больше у нее, ну вот, ну она по-детски так и сказала, писаться не будет». Вот так вот. «А как ты? А откуда ты знаешь?» «А я, говорит, совершила молитву с возложением рук. И уже больше не будет». И все. Папа подумал: «Ничего себе». Ну так не надо вам руки возлагать. Это не для этого. Ну, дети, вот детская вера, вот простота. И она как сказала: «Папа, больше не будет». Ни одного раза и не было больше. Сегодня та девочка, которая возлагала руки, она сегодня жена служителя. Я у них был в церкви, где служение по очищению проводили. Она сегодня жена служителя. Вот путь веры, он может с детства начинаться. Это жизнь веры, это взаимодействие с Богом великим. Это настолько интересно. Иногда дети, они постыжают родителей. Ну вот, был такой случай еще. В одной семье, в одном городе меня пригласили совершить молитву над девочкой, которой 12 лет, по-моему. У нее тоже анурез. И она в школу ходит. И это неприятность большая для девочки, тем более. И вот мама пригласила, чтобы я совершил молитву. Побеседовали с девочкой отдельно, она исповедалась с мамой, совершили молитву, и я уехал. Через 2 года мы снова встретились с той сестрой. И я вспомнил, что мы молитву совершали. А я не знал 2 года, как там результат. Я говорю: «Слушай, а мы молились, ты можешь мне что-нибудь сказать?» А мама так: «Скажу». Первая мысль у меня была, что не исцелил Бог. Она говорит: «Я скажу, что было. Когда ты уехал, а мы с дочерью советуемся, ну что, клееночку будем на эту ночь простилать в кроватке или не будем?» Дочка говорит: «Не будем, мама, мы же молитву совершили». А мама: «Ну то что она помешает? Ну всяко бывает, ну пусть что она мешать тебе будет». «Мама, ну не надо, ну мы ж молитву совершили». «Да пусть». Ну, маме не хочется стирать лишний раз с постель и порошок тратить и все прочее. Ну ладно, положили кровать, пленку эту под простынь, утром то же самое. И дочка зовет маму и плачет: «Мама, я ж тебе говорила, не надо, надо же доверять Богу. Все, больше ты меня не уговоришь ложить клеенку, все, больше не будет ни разу». Говорит, с того случая ни разу не было. И все. Вот детская вера. В матери, взрослый человек, не хватило веры. У девочки хватило веры. И по ее вере, не по вере матери, по вере девочки, Бог ей послал исцеление. Вот удивительно бывает, друзья, это вера. Вот учиться вере живой. И таких случаев можно множество приводить. Вот есть еще такое выражение «великое дерзновение в вере». Братья, вы знаете, что это такое? Вот вы поизучаете вопрос веры. Это настолько интересно. Великое дерзновение в вере. Вот у меня был такой случай. Лежу я в больнице и, ну, с почками лежал. Берут анализ крови, а у меня гемоглобин около 200. Медики есть здесь? Поднимите руку. Медики. Есть. Какой должен у мужчины гемоглобин быть? ...130-140 единиц примерно. У меня до 200 было. А что это значит? Это значит, что красные кровяные тельца поедают белые кровяные тельца. По-народному рак крови. Я смотрю, засуетились врачи. Зовут меня немедленно с отделения моего в лабораторию. Повторный анализ. Сделали практически то же самое. И меня направляют в гематологию. Гематология – это отделение, где заболевания крови лечат. Прихожу я к заведующей, она посмотрела и говорит: «Вы наш клиент. Для начала я вам на 3000 гривен выпишу, ну это 12 тысяч рублями русскими, лекарств. И мы с вами не последний раз видимся». Так, знаете, авторитетно, заявляет, смело. А я как раз утром настроен был, ну так, доверять жизнь Богу, чтобы Бог руководил моей жизнью и здоровьем, и лечением, и всеми вопросами. Так на душе, знаете, вера в меня, покой. И тут вдруг такие диагнозы, такие лечения, такие цены, такое все, такие заявления. Мы с вами не последний раз видимся. А я послушал это и ответил с дерзновением веры. Последний раз я тебя видел. И 12 лет я ее больше не видел. Я вышел с отделения гематологии, порвал ее рецепты, выбросил и ушел. И сказал: последний раз я тебя видел. Будет она руководить моей судьбой. Бог Всевышний руководит моей судьбой. Она мне программу на годы вперед мне рассказала. Да ничего, я должен верить этой программе, жить по этой программе. Неужели ты должна жить, чтобы мир тебе диктовал программу? Как ты должна выглядеть? Как у тебя должно быть? Друзья, дерзновение в вере. Или я встречаю, вот братья, вот представьте такой случай. На работе молодая женщина стала оказывать мне знаки внимания. И я на это дело не реагирую никак. Она начала откровенно мне предлагать грех с ней. Откровенно. У меня такое дерзновение веры. Думаю, ну наглость. Открытым текстом мне предлагать грех. Я ее как взял в оборот, как обличил, как посрамил, как постыдил ее. Где твоя совесть, говорю, человеческая? Ты до чего ты дожилась? Ты опустилась, ты за мужчинами бежишь. Ты думаешь, что ты делаешь? И прочее обличил, и за суд, и за все я рассказал. Уже прошло 25 лет, она вот так вот стороной обходит меня, когда увидит в городе. Вот. Дерзновение в вере. А бывает по-другому. Бывает по-другому. Когда юноша носит в мыслях грех, греховные мысли, дьявол знает это. Он раз искушение, а силы устоять нет. Почему? Внутри живет грех, в мыслях, в воображении. Все, как волна убой пошел. Все. И поражение, и поражение, и поражение. Вот, друзья, как важно веру иметь. И дерзновение в вере. А это дерзновение, когда чистое сердце, когда жизнь посвящена Богу, жизнь послушания. Какая это красивая жизнь веры. Друзья, я учусь жить верой до сих пор. еще учусь. И хочу, чтобы вы стали на этот путь и тоже стали учиться вере. Ну что, есть записок, здесь горсть. Как мы будем потом? На костре, да? Наверное, вечером туда. Хорошо. Хорошо. Пусть Господь благословит жить верою.